Хуана получила единственный в своей жизни большой заказ – сшить белые пончи для индейских вождей из резервации. Радикалам хотелось, чтобы индейцы прошли перед мэрией в белых пончо и беретах. Подарки индейцы взяли, однако на площадь Лос-Тольдоса явиться не пожелали. Так или иначе, Хуане удалось заработать пару сотен песо. Два тяжелых года, 1927 и 1928, Хуана превратилась в Донью Хуану. Она вертелась, как белка в колесе. В Лос-Тольдосе рассказывали, что ее дочка Элиса устроилась на почту по рекомендации некоего Россета, который якобы был любовником Хуаны. Поговаривали, что она встречалась и с другими, но доказать никто ничего не мог. Скорее всего, Хуане мстили за ее красоту и за любовь, которая была у нее с Дуартом. Они жили замкнуто, в полном уединении. Потом Эва пошла в местную школу. Три барака под цинковой крышей. Из окон школы было видно, как маленькие индейцы прибывали в Лос-Тольдос из своего палаточного лагеря пешком или верхом по трое на изнуренных тощих клячах. Внуки Каликео Пинсена Байгоритте — покоренные хозяева свободной пампы. Они, эти молчаливые, замкнутые дети, становились временными друзьями Эвы. Они старались приспособиться к цивилизации, старались поверить в чужих богов, в чужих героев, но быстро сдавались, у них ничего не получалось. Сблизившись с белыми, индейцы заболевали. Они умирали от оспы, кори, гриппа, тоски, алкоголизма. Эва краем глаза разглядывала индейцев, сидящих на длинной классной скамье. Они слушали чудесные истории о военных подвигах Сан-Мартино, а глаза их смотрели куда-то вдаль, в пустоту. Там, в Лос-Тольдосе, как и во многих других поселках пограничной полосы, в бывших военных фортах, имело место то, что годы спустя социологи назвали «столкновением культур». На самом деле, за этими заученными словами скрывалось преступление. Самое настоящее истребление индейцев, вот что это было. Тихое уничтожение. Так комья земли тают в лужах во время грозы. Во имя Бога и всеобщего просвещения. Вот она, прививка, сделанная стране Сармьенто. Хуана же, представьте себе, боялась, что индейцы заразят ее детей. В марте, в первые дни школьных занятий, она смастерила ладанки, в которые положила душистые кусочки камфорного дерева. Эти ладанки, висевшие у детей на шее под нижними рубашками, оберегали их от заразы, а заодно и от злых духов. С самого начала Эве приходилось в школе туго. Она была самой маленькой, самой хрупкой девочкой в классе, однако отличалась упрямством и своеволием. Донья Хуана через день устраивала ей выволочки. «Попробуйте посадить себе на руку ястреба. Вам кажется, что вы его держите, а на самом деле это он держит вас». «Моя сестра Эрминда говорит правду. Если ко мне обращается вдова, женщина, покинутая мужчиной, или одиночка, живущая в нужде, лучшее, что я могу для них сделать, это послать швейную машинку Зингер. Вполне логично, правда ведь? Мой фонд раздает сотни швейных машинок. Отправляет их женщинам, живущим в столице, в провинциях Аргентины, в Бразилии, по всей Латинской Америке. Вечное стрекотание маминой машинки превратилось в бодрую песню 30 пишущих машинок фонда, которые денно и нощно отвечают на тысячи писем тех, кто забыт всеми, кто кое-как перебивается за сверкающим фасадом городов или за молчанием обыденности. Все должны быть услышаны, все должны получить ответ. Слово «нет» не существует. Отказать можно только по моему личному распоряжению. Стрекочут пишущие машинки. «Ренце, ты здесь?» Ренце выскакивает из смежной комнаты, он всегда где-то поблизости. «Ты уверен, что в фонде все в порядке?» «Я звоню туда дважды в день, сеньора». Ты ведь не сказал им, что мое отсутствие может затянуться? Нет, сеньор, ни в коем случае. Они работают, как всегда. Ночная смена заканчивается в 3 утра. Отправлен грузовик с одеялами и раскладушками для пострадавших в наводнении. Разумеется, сеньора. Погрузка закончилась вчера в 10 вечера. Они, наверное, уже прибыли. Ей кажется, что она важнейшая деталь, выпавшая из отлаженного механизма, и без нее он замрет. Внезапно ее охватывает тоска. «Слушай-ка, Ренци, как ты назвал тот склад в гараже?» В гараже резиденции родился фонд. Дело было так. Однажды мы обнаружили там сотни ящиков печенья, какое обычно едят старухи и архиереи, когда приходят друг к другу в гости и угощаются портвейном. Мешки с сахаром, кофе и рис. Это были тайные запасы дома президента. И вот мы, Ренци, я и мой брат Хуансито, принялись разбирать их, раскладывать по пакетам, чтобы раздать бедным детям нашего квартала. В нашем квартале бедных детей не оказалось. Бедных было всего лишь 2, я и Хуансито. Как-то раз, когда мы с генералом ставили в гараж автомобиль, в свете фар вспыхнули крошечные бриллианты, сахарные крупинки, все еще рассыпанные по полу. Этот склад мы назвали «Наслаждение», сеньора. «Ренци, ты слышишь меня?» «Да, сеньора». «Со мной происходит что-то странное, словно я вижу себя издалека, словно я на другой планете. Вчера, сегодня...» Вспоминаю детство, мамин дом, пампу, летние вечера. Вся моя жизнь словно отступила куда-то вдаль. Правда, странно. Я так ясно все вижу. Это похоже на грезы, на мираж. Такое чувство, что настоящее, круги на воде, очень зыбкое. Все ничто. Все исчезает в бездонном мешке уходящего времени. Я вспоминаю, что бы это значило. Со мной никогда не происходило ничего подобного. Я словно перенеслась куда-то на задворки времени. Я все вижу со стороны, из далекого далека. Чувствую, что это плохо, есть тут что-то страшное. А может, у меня теперь остались только воспоминания? Как тебе кажется? Не говорите так, сеньора, у меня тоже иногда случаются приступы хандры. Просто вы не работаете в фонде, а без него вы как рыба без воды. Там все в порядке. Вся смена вышла на работу. Говори мне только правду. Ничего не изменилось, сеньора, клянусь вам. Люди работают, не жалея сил. Ведь все понимают, в каком вы состоянии. Итак, состояние. Бесконечные письма. Старательно выведенные буквы, почерк простых людей. Аккуратно вырванные из тетради листки, глянцевая оберточная бумага. «Сеньора Эвита, помогите мне! Я вынужден обратиться к вам! Прошу вас, умоляю! Я нахожусь в очень затруднительном положении!» О чем они только не просят? Кастрюли, костыли, новые альпаргаты, матрасы, пенициллин, лечение в больнице, вызволение из тюрьмы, вставные челюсти, место сторожа, протезы, книги и школьные принадлежности, скот, инструменты. Однажды утром явился молочник, крестьянин в шароварах и кушаке, расшитом монетами, и плакал на крыльце фонда. Пропала его тележка, наверное, ее украли, а вместе с ней... все его мерные черпаки, цинковые и оловянные бидоны. Простой, честный баск никак не мог поверить, что чья-то подлость, злая шутка, разбила ему жизнь. Я набрала номер Серихо, спавшего безмятежным сном у себя дома, и заявила, что он, как министр экономики Аргентины, должен решить задачу государственной важности. Я терпеливо дожидалась, когда он окончательно проснется, и объяснила, что необходимо достать тележку молочника со всем, что нужно. Бидонами, черпаками, лошадью и так далее. немедленно, пока бедный Баск окончательно не потерял веру в справедливость и в аргентинский народ. Вся полиция была поднята на ноги. В 10 утра молочник покинул крыльцо фонда с тележкой. Его сопровождало мелодичное позвякивание, похожее на звон бубенцов. Волшебная мелодия, которая ранним утром звучит на мощенных камнем городских улицах. Так передо мной открылась дверь во двор чудес, где можно узнать душу аргентинского народа. Неужели кто-то вспомнил о твоем убогом существовании, заметил твои страдания? Ты держишь в руках письмо с государственным штемпелем. Почтальон вручил конверт лично тебе. Пойми, Ренце, главное — чудо. Настал твой день. Тебе ответили. И ты получил вставную челюсть или костыль, или тебя положили в больницу, или назначили на должность путевого обходчика. И вот ты снова поверил в жизнь и в политику. Наконец-то равнодушное государство сказало тебе «да». Разве такое можно забыть, Ренце? На самом деле людям не так уж много нужно. Главное, чтобы их услышали. Ведь никто никогда их не слышал. Им нужна любовь. Им все равно, ответишь ли ты на их письмо или протянешь руку и скажешь «да», или пришлешь костыли. Без любви люди умирают. Говорят, я занимаюсь оказанием содействия населению. Так называют мою работу. Презирая ее наравне с милосердием миллионерш из благотворительного общества. Но они заблуждаются. Я люблю народ. Я отдаю ему эту любовь. Да, вызов, скандал. Потому что наше жалкое общество обходится без любви, Ренце. И все его победы оборачиваются тайным поражением миллионов и миллионов серых людей, неврастенников, без автомобилей и холодильника, маргиналов. Они никогда не требуют ни прав, ни свобод, ни роскоши. За исключением того психа, который попросил меня устроить ему медовый месяц в Акапулько, потому что пообещал это своей невесте, учительнице из Бельвиля, или того бессовестного сторожа, который трижды писал мне, прося по домику для каждой из трех своих невест. Страдание, оно разное, Ренце. Я никогда не читала писем, вернее, не читала от начала до конца. Я просматривала их, и мое сердце угадывало главное. Страдание замечаешь сразу, истина обходится без пустословия. А помнишь Жеральдину, помнишь то ужасное письмо? Она просила ни много ни мало вернуть ей глаза, сожженные каким-то химическим веществом. У себя в Бразилии она прослышала, что на свете существует добрая фея или богиня, которой ничего не стоит подарить ей новые глаза. Бедная Жеральдина. Как свята была ее вера. Она приехала из Бразилии с матерью и тоненьким голоском попросила вернуть ей зрение. Как же мне хотелось тогда действительно быть богиней, а не тем, что я есть, всего лишь человеческим созданием. Прелестная Жеральдина молилась вместе с Падре Бенитесом во время специально устроенной нами мессы. Она верила, что Бог должен меня услышать, обнимала своими ручками мою шею, а я отворачивалась, чтобы она не заметила моих слез. О какой же власти мы говорим, Ренце? И еще можно говорить о власти полицейского или посыльного из пансиона. А наша власть? Смех один. В лучшем случае мы слуги добра, не более того. Люди все время чего-то просят, но у нас с ними словно заключен некий негласный договор. Они требуют только чего-то простого, хотя необходимого, будь то швейная машинка или место на почте. Самое главное — заставить их поверить, что в мире существует справедливость, что наша деятельность ни злой розыгрыш, ни насмешка. Их письмо дошло, они их знают, и очень скоро они получат ответ на свой отчаянный зов. Вот в чем секрет, Ренце. Вот что важнее всего. Об этих людях веками никто не хотел слышать, Ренце. Как здесь тихо. Какое пустое, никчемное существование. Я бездействую, я оказалась на обочине жизни, и все, что мне остается, — наблюдать за наступлением болезни. А ведь мне всего 32 года. Дьявольские козни, вот что это такое. Растерянная худенькая девушка с картонным чемоданом стоит на мокром тротуаре. Вокруг ни души. Мрачный толстяк-офицер ушел, должно быть, догадался, в чем дело. Потом ты подняла голову и глянула на роскошный особняк, на окна первого этажа. Наверное, ты разглядывала шелковые занавески, и у тебя мелькнула мысль, что если бы тебя пустили, ты бы попросила показать тебе именно эту комнату с окнами на улицу. Хотела бы я оказаться на твоем месте? Согласилась бы ты оказаться сейчас на моем? Кто сочинил эту странную пьесу? Кто поставил ее? Кто передвигает фигурки в таинственной игре? Вздохнув, ты взяла чемодан. На самом деле он не такой уж и тяжелый. Ты побрела назад вниз по улице Альвеар. На Кальяо тебя застал ливень, и пока ты добралась до Корьентес, промокла насквозь. Ты вернулась в кафе, опасаясь, что старый чемодан развалится. Трое шутников, трое веселых молодых аргентинцев бесследно исчезли. Тогда ты не поняла, что означал недобрый озорной огонек в их глазах. Это была не просто шутка. В ней таилось тонкое, садистское удовольствие, как у человека, который во время карнавального шествия незаметно поджигает костюм актера, наряженного медведем. Самое худшее, что было в тогдашней Аргентине, — бесчеловечный розыгрыш, жестокая месть того, кто чувствует, как с родной земли его незаметно вытесняют такие же шутники. И так я огляделась по сторонам, но их уже и след простыл. Тот же самый официант предложил поставить к нему на прилавок чемодан. Он протянул тебе кусок мыла и свое полотенце, чтобы ты вытерлась и не заболела воспалением легких. Когда ты вернулась, перед тобой стояла чашка горячего кофе с молоком и рогалики. Но в этот миг произошло чудо. В кафе вошел Хуансита в новенькой форме новобранца. Он зашел за тобой в пансион, тот, где произошел скандал, а потом решил, что ты наверняка сидишь в одном из кафе неподалеку. Хуану хотелось гульнуть. Он пригласил тебя в Герин и угостил пиццей. Но сперва вы пошли в пансион, указанный официантом. Поднялись по обшарпанной и грязной мраморной лестнице на второй этаж. Тебя попросили оставить в залог 8 песо. И ты осмотрела комнату, относительно чистую, хотя и без окна, вполне сносную и даже уютную. К вечеру того же дня, вернувшись в пансион, ты открыла свой картонный чемодан, повесила в шкаф 3 перкалевых платья, вязаный розовый жакет и коричневое пальто с бархатным воротником, которое отдала тебе Бланка, а потом разложила остальные вещи. Что это были за вещи? Эва погрузилась в воспоминания, на лице у нее появилось мягкое, отстраненное выражение. Она потянулась за карандашом, но сразу же передумала. Она будет записывать мысленно. 3 платья в цветочек, сшитые по выкройке из журнала «Для тебя». Мать называла их «Чемизер». Платье с воротником и застежкой спереди. вязаные пуловеры, туфли на высоком каблуке в картонной коробке, блокнот марки «Колоссо», пудра «Ле Санси», основной тон и оттенки, «Ле Санси де Дюбари», помада «Танжи», подводка для бровей, которая делала меня старше, пахнущая резиной коробочка с двумя отделениями, набитая всякой всячиной, остро наточенный карандаш, от которого пахнет сосной, несколько самопишущих перьев, потайное отделение, где хранились мои сбережения. Альпаргаты, гребень, шампунь, несколько кусков английского мыла, которые Хуан выиграл на благотворительной лотерее в Приходской церкви, и записная книжка «Сан-Мартин» со всеми необходимыми адресами, а также крылатыми школьными фразами, вроде знаменитой «Будь тем, кем ты должен быть, или не будешь ничем». И, наконец, ужасный предмет, на который было стыдно смотреть. Непристойно розовый корсет марки «Голливуд», который Хуан Сито в последний момент сунул в чемодан, не обращая внимания на мое яростное сопротивление. Этот корсет я должна была носить как пояс целомудрия, средство крайней защиты. Сам Хуан толстыми крепкими нитками пришил внизу корсета три пуговицы. Пришил неуклюжими, надежными стежками, какие отличают любую вещь, сшитую мужчиной. Корсет «Голливуд» я надевала всего лишь несколько раз, чтобы платья, которые мне были велики, сидели лучше, и я выглядела на сцене более привлекательной, более женственной. Пояс целомудрия. Растерянный пунцовый Хуан Сито, не знающий, что и сказать. «Меня зовут Хуарес. Я кузен Эвы. Я играл с ней на этой тропке, которую не отличишь от наших немощенных дорог. Все кругом звали ее Чола. Она-то, конечно, этого уже не помнит. Эва была самая младшая из сестер Дуарте. Все их так называли, сестры Дуарте. Мужчин у них в семье не было, не считая Хуан Сито, который всегда казался подростком, и даже когда вырос, так и не стал взрослым мужчиной. Он не возмужал до самого последнего дня, когда раздался загадочный выстрел, и многие решили, что это самоубийство. Да, это был женский клан, настоящее племя амазонок. Эва слыла озорной девчонкой, лазила по деревьям. Ее мать на своем зингере шила ей панталоны из обрезков яркой цветной ткани, и они пестрели между зелеными ветками. Она сливалась с деревом, словно птичка, и часами пряталась в густой листве старых ветел и акаций, которые, сами видите, у нас повсюду. Во времена ее детства это были уже большие деревья. Они стали ее друзьями, ее убежищем. Она ухитрялась лазить даже по зарослям бузины, знала места, где можно вскарабкаться, не поранившись и не занозив руки. Когда Эва улепетывала после очередной шалости, она взбиралась на деревья проворнее любого мальчишки. Дело в том, что Чола не весила ровным счетом ничего. Воробушек с блестящими черными глазами, которые едва умещались на лице, и она взбиралась даже на молодые тонкие ветки, куда садятся под вечер воробьи. Она была неуловима. Никто не мог за ней угнаться. Чола выслушивала угрозы и проклятия Доньи Хуаны, сидя на ветке. Тщетно мать упрашивала Хуан Сито снять ее с дерева. Еще раз скажу, она была шустрой девчонкой. А вот и ее дом. Сами видите. Небеленый кирпич, цинковая крыша, одна единственная длинная комната с дверью на кухню, где имелась плита и раковина. Пол глиняный. В глубине терраса или, скорее, широкий навес. Во дворе утоптанная земля, виноградник, за ним уборная. Нехитрое, как видите, сооружение. Яма, над ней доска с дыркой. Да, справиться с Эвой никто не мог, даже ее мать, настоящий деспот. Никто. Никто не мог справиться с этой девчонкой. Она вытворяла, что хотела. Устраивала настоящие цирковые представления, пела. Говорили, что она и уроки делала наверху, на деревьях. Как-то раз с дерева свалилась ее сестра, в другой раз она сама. Но не плакала, стерпела, чтобы у домашних не было повода за нее взяться. Она не заплакала и в тот дождливый вечер, когда Донья Хуана поставила на плиту сковородку, чтобы поджарить пончики, и чела, которая вместе со своей сестрой носилась по кухне, опрокинула на себя кипящее масло. Она издала жалобный стон, но в тот же миг умолкла и спряталась, чтобы никто не видел ее ужасных ожогов. В 3 дня лицо у нее почернело, говорили, так и останется. Но потом обожженная кожа сошла и стала такой же, как была раньше, разве что еще белее, еще тоньше. Она все терпела. Она была особенной. Такими бывают люди, которым выпал нелегкий жребий, необычная судьба. Здесь, в Лос-Тольдосе, жила одна старуха по имени Донья Асунсьон, то ли ведьма, то ли чокнутая. Она, эта старуха, раздавала карамель детям, когда те выходили с мессы. И дети, как воробьи, слетались к ней со всех сторон. В первое же воскресенье, когда ожог зажил, и Эва отправилась в церковь, старуха сказала ей: «Ты, детка, можешь родиться по-настоящему, если хочешь, если у тебя получится. Твоим сестрам и стараться нечего, а вот ты, дочка, если хочешь, можешь родиться». Они прожили в Лос-Тольдосе до 30-го года. Люди, сами знаете, завистливые и злопамятные, а Хуана слишком уж гордилась своей любовью с Дуарте. И когда она осталась одна, все на нее напустились, приставали к ней с поучениями и наставлениями, с упреками, которым прибегают, когда завидуют тому, кто живет или жил по-своему. Тогда-то ее и прозвали полюбовницей и шептали, что у нее что-то было и с Рассетом, и с Кальвиньо, и с Томассе. Хуана понимала, что дальше так продолжаться не может. Ее дочка Элис работала на почте, поэтому, чтобы выжить, пришлось обратиться к Литьере, Алькальду Радикалу, и тот добился перевода Элисы в Хунин. Было это аккурат перед военными беспорядками 30-го года. Донья Хуана подсуетилась очень вовремя, вы же знаете, как расправились с членами радикальной партии. Майор Галасса говорил мне, что у них был приказ расстреливать радикалов на кукурузных плантациях целыми толпами. Бедные радикалы в своих пиджачках и брючках, купленных у Брауда, так и падали, будто подстреленные кролики. Они подражали знатным господам, и им этого не простили. Истинными господами всегда считались консерваторы и в нашей провинции, и по всей стране. Ну так вот, через 8 дней пришла весть о переводе Элисы в почтовое отделение Хунина. Они упаковали свои пожитки и сели в поезд, почти ни с кем не простившись. В Лос-Тольдосе никто бы не стал о них скучать, даже родственники. Не будь Донья Хуана настоящей тигрицей, гаучо в юбке, ее бы вместе с ее выводком просто-напросто сожрали вши.